Мертвые солдаты упали от сотрясения воздуха навзничь и лежали перед примом, считавшего себя похороненным в этом подземном царстве. И он наверняка погиб бы, не подоспей неожиданная помощь. Лопес, заманивший его в западню, приближался к нему сзади с обнаженным кинжалом. Негодяй уже поднял руку, чтобы нанести смертельный удар в спину, а монахи с торжествующей улыбкой следили за этим движением. Прим, будто чувствуя, что его должна коснуться чужая рука, быстро обернулся. Вооруженная рука убийцы скользнула по его груди и уткнулась в толстый бумажник, который маршал имел обыкновение носить в переднем кармане мундира. Прим в бешенстве бросился на противника, но тот, увернувшись, побежал к выходу, откуда доносился какой-то глухой шум. Жуан не мог последовать за ним, так как на него накинулся монах. Заметив это, Лопес быстро вернулся из грота, чтобы нанести последний удар маршалу Испании, приговоренному к смерти Санта-Мадре. Неожиданно кто-то схватил его сзади. Лопес уже прежде слышал, что к пещере приближались голоса, но, не предполагая, что это могли быть враги, принял их за людей Пиладжо Антонио. Предатель Лопес не знал, что индианка Лиди подслушала его и монаха Флорентина. Поэтому, когда чьи-то сильные руки, как железные клещи, схватили его, он крикнул: «Назад, вы все испортите! Прим в пещере! Перед вами Лопес!» Человек, державший убийцу, по-видимому, обладал нечеловеческой силой, потому что так крепко сдавил ему грудь, что тот лишился чувств. «Убейте его, Дон Топета!» — проговорил другой голос. «Убейте негодяя! Мой господин в большой опасности!» Диего показал вглубь пещеры. Прим не мог уже стоять на ногах. Потеря крови лишила его силы. Топетя увидел лужи крови и оценил опасность, в которой находился его друг. Он как перышко поднял Лопеса в воздух, бросил о стену и быстро перепрыгнул через камни, чтобы помочь Приму. За ним последовал и Диего. Индианка Лиди стояла снаружи, у входа в пещеру, и держала трех взмыленных лошадей. Когда Топетя подоспел на помощь, Прим уже еле держался на ногах. Рана его была глубока и опасна. Обессиленный, он упал на руки друга. Шпага контр-адмирала одним ударом поразила предателя-монаха, поплатившегося жизнью за свои коварные планы. Прим лишился чувств. Кровь текла из его раны, а Дон Диего ломал себе руки, считая своего господина мертвым. «О, Дон Топета! Граф не дышит! Его глаза закрыты!» «Да жалится над нами, Пресвятая Дева!» — повторял слуга. «Проклятый негодяй!» — пробормотал взбешенный контр-адмирал, еще раз вонзив в живот монаха свою шпагу. «Черт тебя возьми! Отправляйся к своему брату, такому же мерзавцу, как ты, которому пуля Примы, кажется, уже размозжила голову!» Затем он наклонился к другу. Лицо маршала было покрыто мертвенной бледностью. Кровь все еще сочилась из раны. «Черт возьми, это не шутка», — проговорил Топета. «Мы первым делом должны вынести его из этой вонючей норы на свежий воздух и дать воды. Скорее, Диего, возьми один из тех догорающих факелов, что лежат возле мертвых солдат, и посвети, а я понесу маршала». Топета осторожно поднял на руки друга, быстро вышел из пещеры и под присмотром Лиди положил раненого под выступ скалы. «О, бедная Дона Марианна! О, бедная Лиди!» — причитала индианка. «Он умер! Нет больше спасения для доброго господина!» Топета быстро расстегнул мундир Прима и с помощью Диего перевязал рану. «Пульс еще бьется, Лиди!» — сказал контр-адмирал отчаявшейся индианке. «Ты знаешь здешние места. Нет ли поблизости какого-нибудь источника?» «Да, да, Дон Топета, вода в 100 шагах отсюда между скалами». «Быстро принеси воды». Лидия убежала и через несколько минут вернулась назад, неся в большом свернутом листе воду. Диего подвел лошадей и стал готовиться к отъезду.